Глава 67. Алик. Сколько страха в глазах у нашей блондинки. Будто катастрофа случилась. Устал держать язык за зубами. Сволочь бесстыжая. Что ты за болтун? Напряглась стерва. Глядите, сейчас горит со стыда. А дальше случилось недоразумение. Ее сестра сняла наушники. Извините, прослушала. У вас снова произошла ссора? Данька отравилась несвежей пиццей. Теперь придется мучиться о диарее. Нарочно усмехнулся. Сплошные несчастья. Сейчас схожу за аптечкой, поторопилась Лиза. Не верь заносчивой морде, у него отразительный характер. Пожалуй, полежу. Голова разболелась из-за всяких дебилов. Поднялась Аня наверх. Обожаю ее злить. Испытываю адреналин. Как утомляет ваша ругань. На нервах друг у друга играете. А мне беременной волноваться. Махнул рукой. «Милая, ну кто виноват, если твоя старшая сестра страдает от отсутствия секса? Гляди, скоро станет выть, словно неудовлетворенная самка», — съязвил. «Обожаю выставлять в дурацком свете». «Алик, ну не цепляйся, она так много трудится. Элементарно не хватает времени на сон». Стала ее выгораживать. Нашла несчастную тихоню. «Права, действительно несправедлив с ней. Сама следи за здоровьем», — проявил заботу. И здесь неожиданно позвонил дружище. Просил в долг денег. Решил раскошелиться на подарок своей ненаглядной. «Где встретимся, Лёх?» «Не беси, имя моё забыл. Гляди, придётся в банк обращаться. Я не похож на добродетеля», — гаркнул на него. «Прям слова плохого сказать нельзя. Бросаешься, как пёс», — усмехнулся друг. «Меньше болтаю, то выдам наличные», — сбросил звонок. Встретились с ним в гараже. Раньше частенько зависал с машинами. Гонки — моя стихия. «Спасибо, Алик. Благодарен по гроб жизни. Не лицемерь. Купишь уродливую консервную банку — перестану уважать», — вручил банкноты. «Слушай, гонщик, я в тачках разбираюсь. Как дела с твоей блондинкой? Рассказал правду?» «Да, но эгоистка не испытывает угрызения совести», — проронил слишком уныло. «Плохи дела. Рассчитывал увидеть сожаление в ее глазах? Спутал, наверное. Ледяная принцесса не умеет просить прощения. Привыкла лишь других критиковать», — рассуждал без особого энтузиазма. «Вашим скандалам не позавидуешь. Почему девка настолько жестокая? Ведь бесчеловечно обманывать инвалида», — затронул он непростую тему разговора. «Надоело сплетничать. Бери деньги и отчаливай. А меня обожаемая супруга дома ждет». «Звучит неискренне, Алик. Разведись, а малыша не бросай», — советовал Баламут. «Наша блондинка жуткая трусиха. Я ей предлагал руку и сердце». «Алик, поверить не могу. Решил второй раз наступить на те же грабли?» «Помалкивай, а то нашелся умник», — распрощался с ним, возвращаясь в особняк. Но чудом сдержался и не набил морду хмырю, с которым сидела Анька. «Не вздумай устраивать, дурак». «Ты что, своячница? Я вырос в цивилизованной семье, да и пачкать руки не хочется». «Кстати, быстро твоего хахаля выписали», — бросил фразу, полную сарказма. Уродец не стерпел подобного комментария и сразу взбеленился. «За речью следи, думаешь, сдачи не дам?» — пригрозил меня. «Конечно, ты же трусливый неудачник. Алик, контролируй, пожалуйста, свой гнев ради меня», — вмешалась жена. А ее сестрица продолжила. «Мы особо не обращаем внимания на его бешенство. Выработался иммунитет. И тем более у нас скоро свадьба», — произнесла лицемерка Анька.